Часть первая. Глава первая. «Леся! Леська! Иди сюда, кому говорят!» Злой голос Наташки, отражаясь от белесо-зеленых стен, метался по гулкому коридору. «Ну погоди у меня, попадешься еще, лохудра!» Голос стал удаляться, а из темной коморки под лестницей, заваленной разным сломанным хламом, выползла маленькая щуплая фигурка. Леська затравленно огляделась по сторонам и метнулась подальше от грозной Наташки. Большие зеленые глаза, опушенные длинными чернющими ресницами, блестели от слез, оставлявших кривые дорожки на измазанных пылью щеках. Густые, черные, вьющиеся крупными кольцами волосы девочки, сейчас сероватые от той же пыли, были собраны в длинную толстую косу. Серое платье, серые башмаки. Спрятавшись в туалете, Леська отчаянно пыталась отряхнуть пыль с единственного пригодного платья. Их детский дом был далеко не лучшим. Все, что перепадало воспитанникам, ненужные старые вещи, да редкие пожертвования выслуживавшихся перед выборами депутатов. Впрочем, даже эти подачки не всегда добирались до воспитанников, оседая в бездонных сумках приютского персонала. Кроме старой нянечки Варвары Михеевны, никто ребятишек не жалел. А тихая, молчаливая Леська с первого дня стала ее любимицей. Нянечка совала ей украдкой редкие шоколадки, купленные с пенсии или в день скудной зарплаты, да подарила мерзнувшей все время девочке теплую пушистую шаль. Когда не было занятий или бесконечных дежурств, Леська приходила к Варваре Михеевне в маленькую комнатку, которую той выделили, когда женившийся сын выгнал ее из дома. Забиралась с ногами в старенькое продавленное кресло, укрывалась теплым клетчатым пледом и слушала тихий перестук спиц в руках нянечки. Нередко она так и засыпала, вслушиваясь в привычные звуки и мечтая. Мечтая, что когда-нибудь она вырвется из непрекращавшегося кошмара последних лет. Въедет в двухкомнатную квартиру, оставшуюся от родителей, и обязательно заберет с собой любимую нянечку. Из своих 16 лет Леська уже 6 провела в этом детском доме, попав сюда после гибели родителей. Девочке, выросшей в любящей семье, было тяжело привыкнуть к суровым законам, царившим в детском доме. Не умеющая за себя постоять, малышка постоянно терпела колкие насмешки и нередко побои, все больше и больше замыкаясь в себе. И только Варвара Михеевна видела, что девочка не по годам развита, а ее сердечко полно доброты и сострадания. За эти 6 лет, отвыкшая доверять Олеся, так и не смогла найти друзей. А такие, как Наташка, видя ее безответность, все чаще издевались над девочкой, отбирая и без того скудные вещи. На память о родителях у Леси остался лишь небольшой, но тяжелый серебряный медальон, внутри которого были маленькие фотографии мамы и папы. В первый год, каждый вечер перед сном, зажимая медальон в кулачке, Леська рыдала в подушку, умоляя родителей забрать ее к себе. Однако время шло, и девочка почти смирилась. Но, видимо, и у таких, как Леська, есть свой предел терпения. Вчера, вернувшись с вечернего дежурства по столовой, девушка наскоро умылась и нырнула в постель. Сунув руку в наволочку, куда перед дежурством спрятала медальон, она наткнулась на пустоту. Лихорадочно переворачивая постель, Леська отчаянно искала пропавшее украшение. Медальона нигде не было. В оцепенении девочка смотрела на разворошенную кровать, не в силах даже плакать. На смену растерянности внезапно хлынула злость. Злость на несправедливую судьбу, отнявшую родителей, на жестоких воспитателей, которым плевать на ребят, на этих самых ребят, неспособных любить и доверять, а больше всего — на Наташку. Это она украла медальон. Больше некому. Только она видела, куда Леська положила его, выходя из комнаты. А ведь она так тщательно прятала его все эти годы, боясь, что его отберут. Надо же было Наташке зачем-то заглянуть в комнату в тот момент. Девушка вскочила и метнулась в соседнюю комнату, где на лучшем месте, Недалеко от окна с широкой батареей стояла Наташкина кровать. «Отдай!» — сжимая худенькие кулачки, отчаянно крикнула Леся. «Отдай! Я знаю, это ты его украла!» «О чем ты, замарашка?» — насмешливо выгнула рыжую бровь Ната. «У тебя и красть-то нечего!» И она с презрением отвернулась. «Я знаю, что медальон у тебя!» «Отдай, это все, что мне осталось от мамы», — уже не так уверенно проговорила девушка. «Пожалуйста». «Да не брала я ничего», — возмутилась Наташка, дернув плечами. Ее крупное, какое-то обвисшее тело неприятно колыхнулось под застиранной ночнушкой. Рыжие волосы неопрятными прядями мазнули по плечам, открывая немытую шею. «Вали отсюда, а то как накостыляю!» Она угрожающе сжала внушительный кулак и погрозила застывшей Леське. Закусив губу, чтобы не расплакаться под громкий хохот Наташки и ее шестерок, Леся бросилась к себе. Кое-как застелив постель, девушка рухнула на нее и, зарывшись поглубже в подушку, разрыдалась. Успокоилась она только к полуночи. На цыпочках, прокравшись к раковине, Леська умылась и хмуро, рассматривая распухший от слез нос и покрасневшие глаза, твердо пообещала себе, что вернет медальон, даже если Наташка потом убьет ее. С этой мыслью она и отправилась спать, зная, что в 6 утра прозвенит надоедливый коридорный звонок, поднимая воспитанников. Утром невыспавшаяся Леська наскоро умылась прохладной водой, почистила зубы и заправила постель, нарочно замешкавшись, чтобы девочки, жившие с ней в комнате, успели уйти на завтрак. Убедившись, что все ушли, она вышла в коридор и, постоянно оглядываясь, скользнула в комнату, где жила Наташка. Здесь тоже было пусто. Кинувшись к Наташкиной кровати, Леся заглянула в стоявшую рядом тумбочку, пошарила под подушкой и, лишь приподняв матрас, нашла то, что искала. Схватив медальон, она нацепила его на шею и спрятала под платье. Длинная цепочка была почти не видна под одеждой, а сам медальон спускался ниже груди. Потому Леська и не носила его все время. Он болтался под свободным платьем и больно бил по ребрам, оставляя мелкие синяки. Успокоившись, Леся помчалась в столовую, зная, что ей попадет за опоздание. Но разве медальон не стоит любого наказания? Впрочем, оно не замедлило последовать, когда Леська попалась на глаза строгой Ларисе Павловне, надзиравшей сегодня за порядком. Вечером ей предстояло отмыть гору посуды, оставшуюся после ужина, и отскрести заляпанную жиром плиту. Девушка уже домывала гору посуды, когда в коридоре раздался громкий Наташкин крик. «Леська! Гадина, убью! Будешь знать, как в моих вещах шарить!» Испуганно вжав голову в плечи, Леся спряталась за громоздкой кухонной плитой, забившись в небольшой просвет, куда как раз помещалась ее худенькая от недоедания фигурка. «Вылезай, кому говорю! Все равно найду, хуже будет!» Наташка надрывалась, обыскивая столовую, понимая, что если Наташка ее найдет, то точно изобьет до полусмерти, Леська выбралась из-за плиты и на четвереньках поползла к задней двери, через которую вечно пьяные грузчики заносили продукты. Обычно она была заперта, но иногда баба Паша, утаскивая домой полные сумки, забывала ее закрыть. В этот раз Леське повезло. Дверь открылась с тихим скрипом, выдавшим ее местонахождение — но девушка уже мчалась к крохотной каморке под лестницу, куда сталкивали разный хлам. Обычно там она была в безопасности. Среди сломанных стульев, старых метел и прочей рухляди стоял большой шкаф. Одна дверца была вырвана с корнем, открывая пыльные потрескавшиеся полки, забитые старыми журналами и пожелтевшими газетами, а за второй была пустая ниша, расчищенная Леськой пару лет назад. Там, на дне, была расстелена выцветшая рваная куртка, на которой свернулась девочка, прячась от разозленной Наташки. По мгновенно запылившемуся личику текли слезы. Вздрагивая от каждого выкрика взбесившейся девчонки, Олеся молилась, чтобы та поскорее ушла. Наконец голос стал стихать, и она решилась вылезти из своего укрытия. Спрятавшись в туалете, Леська умылась и попыталась оттряхнуть пыль с одежды, но та, казалось, забила все, что могла забить. Безнадежно махнув рукой на испорченную одежду, девушка выглянула в коридор и, убедившись, что противная Наташка далеко, побежала в комнату к няне Варе, как ласково звала ее последние годы. Варвара Михеевна была у себя. Тепло улыбнувшись растрепанной девчушке, она налила ей горячего чаю, добавив в него кусочек яблока, и подтолкнула поближе вазочку с печеньем. «Ешь, внученька, нам с тобой пока хватит, а там и пенсия скоро». «Спасибо, няня, но мне что-то не хочется. Я просто посижу с тобой немного». Скинув башмаки, Леська забралась с ногами в любимое кресло, укрылась пледом и тихонько потягивала чай. В углу чуть слышно разговаривал телевизор. Его подарили Варваре Михеевне на 70-летие. Деньги на такой замечательный подарок в редком приступе щедрости выделила директриса. Няня Варя, сидя на диване, служившем одновременно кроватью, тихонько постукивала привычными спицами, вывязывая очередную пару носков, которые потом дарила младшим ребятишкам. Было уютно и спокойно. «Нянюшка, расскажи мне сказку», — нарушила молчание Леся. «Да ты что? Ты же уже взрослая, чтобы в сказки верить», — улыбнулась Варвара Михеевна. «Ну и что, что взрослая? Расскажи». Девушка помолчала и тихо сказала. «Знаешь, я бы так хотела, чтобы ты была моей бабушкой. По-настоящему, как у других. После смерти родителей у меня совсем никого не осталось. А я так хочу, чтобы меня любили». «Глупышка, я ведь тебя и так люблю. Ну и что, что кровь не родная? А ближе тебя у меня и нет никого». Нянечка смахнула набежавшую слезу. «Так, ну-ка не куксится. Что-то расклеились мы сегодня. Давай лучше и правда расскажу тебе сказку, раз ты у меня такая маленькая». И она начала рассказывать сказки, услышанные в далеком детстве. Под тихое журчание нянюшкиного голоса и скрип спиц, Леська, уютно свернувшись в кресле, не заметила, как задремала. Проснувшись, как от толчка, девушка обвела комнатку сонными глазами. Телевизор светился серой рябью, старенький будильник показывал половину третьего ночи, а няня так и уснула со спицами в руках, откинувшись на спинку дивана и склонив голову на плечо. Поднявшись, девушка подошла к Варваре Михеевне и тихонько потрясла ее за плечо. Обычно чуткая, та даже не шелохнулась. Еще ничего не понимая, Леся потрясла чуть сильнее. Из уже безжизненных рук выпали спицы. Скатившийся клубок отскочил под кресло, разматываясь тоненькой синей нитью. Чувствуя, как отчаяние захлестывает с головой, Леська пыталась разбудить нянечку, уже понимая, что и та оставила ее навсегда. Худенькое тело сотрясали рыдания. Упав на пол и обнимая бабу Варю за колени, бедная девочка снова и снова шептала. «Нет, нет, нет». В безумном отчаянии Леська запрокинула голову и закричала. «Забери меня с собой, слышишь? Не оставляй меня!» Боль была так сильна, что девушка потеряла сознание.